9 марта – Птенец, 14 марта – Хьорт, Ника. Первое утро, а точнее пробуждение в похожее на пыточное кресло кровати на Птенце, лишило меня остатков восторженности. Ноги затекли, руки не весь зачем мертво вцепились в спинку кровати, от кошмаров удерживает ненадежно. Всю ночь я бегал от стаи клыкастых голодных управителей из большого круга, стремящихся отменить полет и поужинать экипажем, а убежав, покусанная и избитая, хромала к ржавому МД-1, тяжело взлетала и потом садилась на незнакомую планету без радаров и камер вслепую по баллистической траектории, имея в качестве единственного средства управления весло. Отлепляя пальцы по одному от слегка изогнутого металла, того, что ночью послужило прототипом весла, я задумчиво рассуждала: это как же надо было грохнуться, чтоб так вцепиться? Не дай бог в яви узнать. Волосы дыбом, пот на лбу. Так ведь жара, тропики отдыхают. Почему, кстати? Спасибо пиявке, снять которой вчера не хватило сил. Пустынное пекло ощущается лишь лицом и ладонями. Если это Хо начудил, убью гения. И мне, вопреки всем возражениям, воздвигнут внушительный памятник на его многострадальной родине. Да точно он, в коридоре-то нормально, прохладно. Юноша обнаружился в моем пилотском кресле, сидел, сопел самозабвенно и пытался выудить из недр гнезда змею контакта с датчиком пульса. Нет, не зря я вцепилась в кровать. «Милый мальчик, а кто тебе сказал, что я обожаю юг?» — восторженно улыбнулась я. «Спасибо, родной, отдохнула чудно!» «Ну, Хо, я ведь снафь, мне врать бесперспективно!» Голос окреп и уже прозвякивал злостью. «Знаешь, как мы поступим? Я закрою тебя, туриста недобитого, между люками в шлюзе-переходнике и пойду искать пакости по всему Птенцу. Найду, открою внешний люк. Не найду, впущу, извинюсь. Идем. Далекая родина ждет твоей кровушки». «Я согласен», — неожиданно закивал он, цепляясь за меня. «За люк, быстро!» В коридоре стоял Эл, очень тихий и решительный. Такого я его и сама боюсь. «А малыш сегодня не оригинален. У меня юг, у Айри север. Вон, ресницы смерзлись. Убить не убьет, но покалечит наверняка. Вспомнит, что он декан, и что лет 100 назад студентов пороли кнутом за неуважение и леность. Хуже, если припомнит более древние привычки. Я совсем недавно узнала, что наша академия в дикие годы, лет 150-170 назад, имела крепостную стену и собственную, не очень маленькую армию. Время было неспокойное, а тут... В одном месте княжеские наследники, мечта вымогателя, 16-летние девочки на любой вкус, айри с полезными знаниями, лучшие лекари, которых многие желали заполучить только для себя, деньги, книги, дорогие вещи. Эл тогда деканом не был, он был мастером боя, обучал студентов и преподавателей всех поголовно и отвечал за охрану. Архивы утверждают, что наши стены всерьез осаждали раз 10 и всегда бывали биты, и что из академии единственный раз успешно похитили и вывезли довольно далеко ученика, но банду догнал некий Тарин, и больше этих многочисленных и очень нехороших людей никто не видел. О сказанном мало кто помнит, а уж тем более никто из нынешних студентов не знает, что забытое имя Тарин образовано от того же отменно разнообразного и протяженного полного, что и ЛЛР, просто по другим слогам. Я, например, целенаправленно вытрясла указанные подробности из архива, просидев там безвылазно 2 недели после памятного преодоления невысоким и почти хрупким на вид айри вертикальной стены акады лекарей. До сих пор помню и восхищаюсь одним рывком с газона до 4-го этажа. Столько лет думала: милый, образованный, воспитанный и такой тихий, рассудительный, спокойный. Айри слишком долго живут, чтобы не накопить тайн в своем прошлом. Эл мягко заскользил коридором. Приметная походка, Рианова выучка. Вечно с Айри так. Вроде знаешь его 10 лет, и на тебе снова сюрприз. Выучка Риана? А стиль-то на сей раз явно незнакомый. Не зря он у шаманов Тимози задерживается месяцами. А, кстати, еще у горцев хребта Ака. Хо вздрогнул и пополз из кресла мне за спину. Осознал. Я вывернул руку заклассившему хулигану, демонстрируя приоритет своих прав на жертву. Темные глаза, особенно холодные под инеем ресниц, наполнились разочарованием. Хо послушно заспешил к люку, Эл хищно следовал за нами. Плита встала на место, отрезая зарождающуюся в узком помещении волну причитаний жертвы и оставляя корабль в нашем полном распоряжении. «Как думаешь, до вечера поумнеет?» — с сомнением уточнила я. «Никогда не поумнеет», — обреченно пролязгал зубами Айри. «Пошли. Я климатические настройки восстановила. Но пока у меня в каюте ужас, как тепло», — обнадежила я несчастного. «Я пиявку, наконец, сниму. Поможешь?» «Наверняка еще одно кольцо припас. Место удачное, забросить толком и то некуда». Стук зубов стих. Айри демонстративно недоверчиво ущипнул себя за плечо и кивнул. «Зря он подвоха ждет. Если мы вернемся на Релот, нас там Энзи неизбежно поженит, а если нет, разница в возрасте окажется совершенно неактуальной. К тому же с нашим гадским МД-1 я удручающе намаялась за последние полгода, когда и ела через раз, и спала урывками, и до Академии ни разу не добиралась. То есть так сильно соскучилась, что заметно растеряла свое остаточное упрямство. Наконец, после ночной посадки с веслом, я твердо решила выслушать и одобрить официальное предложение еще до подлета к Хьорту. Декан замечательно единообразен в своих предложениях. Он всегда встает на колено, как древний рыцарь, и очень серьезно спрашивает одно и то же. Только Айри может так основательно относиться к делу. Я села на пол напротив и деловито изучила колечко, не прикасаясь к нему. У него целая связка с собой, наверняка. Эл недовольно закрыл ладонь и показал мне кулак. Обманщица. Нет, вымогательница, гордо уточнил я. Почему моя тетка знает о полете больше, чем я? Капитанша, между прочим, мне вообще на борту нельзя лгать. Как вы провернули этот дикий номер? Свадебное путешествие невесть куда за счет большого круга. Она же всех просто запрограммировала на нужный вам ответ, как последняя мошенница. Узнают? Предложат на выбор смену места жительства со средней полосы на тундру или пустыню. Как она там выживет на своих шпильках? Никто не возражал, не заявлял о внушении, нервно уточнил сообщник. Нет, она же лучшая. Восприняли с энтузиазмом. Тимози точно все понял. Он достаточно дик, чтобы чуять наш восхитительный верховный шаман, но он подержал. Я с ним говорил 3 дня назад. Тяжело выдавил из себя еще одну порцию сведений Эл. У них уже год идут странные заказы от, неважно, от пары управителей, металлы, полимеры, иные сложные материалы. Если собрать полную картину, кто-то строит второго птенца. Знаю, что невозможно. Он сердито дернул головой на мое традиционное «Ой-ой!» У Ринтея увели пару инженеров, и еще у него копировали материалы проекта. Я декан, мне ли не знать. А пилот? «Слушай, у меня и без того от мыслей за прошедшую неделю голова лопается», — взмолился он. «Не изучал тему. В группе пилотов есть Айри, вот и рассчитывали их убедить. Может, на себя надеялись. Риан в курсе, он обещал заняться этим лично. Кто еще способен понять всех моих соплеменников и заодно вовремя отлупить?» «Он такой», — поддержала я. «А с круга ты куда дел своих самых мерзких родичей? Минимум 4 старейших, то есть даже 5. И почему этого пацана Хо впихнул на корабль еще до решения круга?» «Потому и впихнули». Эл скривился, словно говорить правду было больно. «Он влез в систему метеорологов. Я его сам просил. Ну ладно, вынудил, не свети глазами. Управителям лететь издалека, а им дали такой прогноз, что нормальный Айри с места не тронется». «Что Айри?» «Мобили посадили принудительно. Теперь, небось, ищут грозовой фронт на 10 баллов, полосу смерчи и еще какие-то редкостные по масштабу гадости. Найдут не сегодня, так завтра место ввода ложных данных. И за сделанное люди его выгонят из Академии. А мои сородичи, скажем так, будут несколько более нетерпимы». «Особенно некоторые», — усмехнулась я. «Те, кто тебе угрожал из-за меня». «Отсюда поподробнее», — чуть отстраняясь, выговорил он. «Что, не только мне?» «Гриен, есть такой Айри, один из старейших, по моему мнению, на круг не долетел. Увы, для Ньялада трудный враг». «Не думал, что вы знакомы». Он нахмурился, отбросил формальности и сел рядом, обнимая за плечи. «Ты меня пугаешь. Он едва ли не худший из всех них». «Не пугаю, осознаюсь. Давно, 6 лет назад, под весну». Он пришел в мою комнату, не постучал даже, хотел выключить с первого удара. Я довольно отметила, как его рука дернулась, плотнее накрывая мою спину. Ты-то знаешь, Ваша вообще не верит, что я настолько быстрее Айри. Я намеренно слабо, вроде случайно блокировала на смягчение и отлетела в угол. Он решил, что справился. Почти не способен читать сознание, кстати. Принялся вслух бормотать, я же отключена, что вколет мне удовольствие и тебе покажет, чем я тут занимаюсь с другими Айри. Достал кристалл записи и инъекцию. Ну, небылиц-то наградила достаточно, хотя общий смысл ясен. Почему мне сразу не сказала? Голос стал неприятно тихим. Понятно, опять в нем магистр Тарин проснулся. Я бы разобрался с этим. Эл, сама управилась. Отменно излупила и вколола дозу. Сильная штука. Он просил оказать милость, предлагал хоть замуж, называл самый удивительный и достойный крыльев. То яростно, то униженно и смиренно. Под запись. Я его потом привела в сознание и дала кусочек посмотреть, где он плачет на коленях и руки целует, заодно отрекаясь от прав старейшего по полной форме. Сказала, что оригинал уже хранится в надежном месте, и я оставила указание тиражировать и доставить каждому Айри мира, если что-то случится с тобой или со мной. Он кивнул и с зубовным скрежетом признал, что это сильный повод для шантажа, и больше я его не увижу. Больше и не видела. Запись у Риана. «Мы с тобой отменно врем друг другу для успокоения», — усмехнулся Эл. «А уж как не договариваем заботливо!» Потом долго сидел молча и смотрел в стену совершенно слепыми глазами. «Гриен, имя из прошлого, и за ним ни одна неприятность, мне ли не знать? До сегодняшнего вечера я не решалась произнести это слово. Все было не так легко, как я говорила, и очень страшно. До того дня меня никто не пугал настолько серьезно, смертельно. На самом деле он прибыл с подручным, дождался, пока я включу душ, вскрыл замок и прошел в ванную комнату. Хотел шокировать и уничтожить, но чуть просчитался, дал оценить серьезность своих намерений. К тому же я была в мыле с ног до головы, поди удержи. Драку мы учинили отменную. Я первый раз отбивалась от Айри, твердо решивших забрать мою жизнь, а что им оставалось? Репутация богатого управителя и доброго мецената не вяжется с тем, что творилось в моей комнате. Второй Айри, имя которого я так и не выяснила, наверняка погиб. Его унесли на носилках, когда я была занята шантажом, потому не знаю наверняка. Конечно, в шею я ему всадила всего лишь острый конец расчески, но уж на совесть. Меня не зря учили. Без подготовки, которую мне дали Риан и Юл, и после исключения второго, явно более слабого противника, один на один со старейшим, все кончилось бы в пару мгновений. Грейн слишком опытен, чтобы не уметь драться, а так у него на память остался перелом руки. Он на пару миллиметров не достал до сонной артерии. Я все же вырубила его и связалась с Ялитой. Дела драконов и решать должны они, люди тут лишние. Наш директор прибежал белей бумаги, благодарил, запинаясь, что не потеряла головы и не вмешала посторонних в историю, выслушал, сам же велел вколоть дозу и записать реакцию. Дословно наговорил мне то, что должен сказать Гриену, потом выбрал фрагмент для просмотра. Он же отвез запись Риану, вызвав ко мне Лиму. Тетка Академиса лечила, сказав всем, что деточка гостит в степи у Юлов. Эл усмехнулся горько. Он всегда знает, когда я пытаюсь скрыть от него проблемы. Понял, сколько недоговорено. Я клятвенно обещала Ялите не упоминать его имени и некоторых деталей. Спасибо, Эл, и спрашивать не стал. Зачем? Он всегда недоговаривает больше. Настоящий дракон. Моя вина. Я сообщил своим официально, что намерен жениться, а у нас подобное, мягко говоря, не одобряют. Знаю. Общепринятая версия. Разница в сроках жизни. Я на нее попалась при первом знакомстве с тобой. Потом порылась в архивах, поспрашивала, сплетни собрала. Очередная ваша драконья заморочка с избранностью. Ты всегда умела работать с информацией. Это у вас фамильное, кивнул он. Выражая идею словами Гриена, хочешь женщину — купи, не хочешь — возьми так, она потом еще и спасибо скажет. Он мне посоветовал. «Вы же трогательно переписываетесь через доверенных лиц», — хмыкнул я. «Неужели сам ножками притопал?» «Все-то ты знаешь», — забеспокоился декан. «Именно. Лично явился и с порога начал речь старейшего, как будто я в принципе согласен с ним общаться». «Ему было очень больно потом», — полюбопытствовал я. «Да». Давно прошло то время, когда он мог мне пытаться указывать. Жаль, что и я изменился. Надо было его не бить, а убивать. Ведь знал, не простит меня. В конце зимы того года дважды пытались убить, нехотя признался он. Я даже у нашего отшельника жил некоторое время. Думал, ты в степи, туда они не доберутся, это внутренние дела. Ты же не Айри, тебя не должны были трогать. Потом прилетел Ялита и сказал, что все улажено. Я полагал его силами. Внутренние дела. Кстати, о них давно думала спросить. В другой раз ты точно не расскажешь. Слушай, Лар, лишился ты крыльев. Сидишь на камушке, голый и замерзший. Как дальше? Встретили, обучали, ввели в общину. Теперь-то все проще. Даже мобиль высылает из академии. Жить селит сразу, обеспечивает стартовыми средствами. Я хищно впилась в его лицо взглядом. Если честно, я довольно подробно знаю ответ, но не от Элла. И прочувствовать его состояние напрямую желала бы. Да, теперь все без случайностей. Спасибо, Ялите. Он ответил на удивление спокойно и мягко. Сидел я на камушке, Ник, совершенно так, как говоришь. Было холодно. Осень, горы, снег. Дурак дураком, слепой, глухой, замерзший. Своих родичей сознанием услышал и пошел к ним. А навстречу, представь себе, Гриен со свитой. Он любил новеньких встречать, всем говорил одно и то же. Ты никто, грязь, я тебе теперь и хозяин, и бог. Хочешь жить? Слушай старшего. Я послушал, развернулся и побрел прочь. Не сразу, прежде чем отпустить меня как следует отходили, но мы очень живучие, оставили подыхать, он мне так и сказал. Пастухи подобрали. Мы ведь людей тоже неплохо опознаем. Я побрел на отзвук мыслей, но не добрался. Собака учуяла, привела их. Отогрели, подлечили. Жил там года три. Хорошие ребята, племя Илла, бежавшие в горы от рабства. Тогда у людей тоже не сладко жилось. Они не знали, что я Айри. Да и какая разница? Учили глупого говорить на своем языке, пасти стадо, готовить еду, сыр варить, шкуры выделывать. А потом меня отыскал Ялите. Забрал в наше поселение. Он тоже из старейших, хоть и далеко не самый значимый, к сожалению. Учил, в обиду не давал. Лет 12 все было нормально, пока Гриен не вернулся из каких-то своих странствий. А этот тип злопамятен. Очень. С ним связываться учителю было не кстати, а мне тогда совершенно не по силам. Пришлось уходить снова. Так я попал к Риену. Вот уж у кого замечательно. Первое место, где я почти перестал жалеть, что лишился крыльев, у нашего отшельника в сундуке отменная библиотека, 3 яруса мелких шаров знаний, и это базовый курс, как он говорил. Мне хватило на следующие 10 лет с его пояснениями и бесконечной тренировкой. Риан не уважает слабых, он был так добр, что создал для меня меч, ведь ох, как немногим свои клинки делает, тем более малолетним Айри. Правда, когда вручил и убедился, что я им вполне сносно работаю, сразу отослал смотреть мир на юг, до океана, через пустыню и дальше, куда глаза глядят. Считай, выгнал. А может, выпустил. До тропиков добрался? Добрался, но в основном жил чуть севернее. Там меня довольно скоро сочли загадочным чародеем. Я немножко лечил, увлекался стекольным делом, алхимией от скуки, пряностями, кулинарией, оружием. Много всякого, даже был недолго советником одного правителя. Пацан, льстила, небось, поклонение мудрости великого Элара? Это слишком по-человечески, — покачал он головой. Должен же я был где-то жить. Там оказалось неплохо, родичей рядом ни одного, уже приятно. Только я тогда звался Пейлит. Это начало имени, уж потом оно обросло другими слогами. В порту встретил корабли архипелага, у капитана были проблемы в городе, я помог. Он пригласил плыть с ним. Это был средний сын кормчего из рода Бенро, того Лайла, при котором кончилась последняя война. Тогда вас с Навией в мире не было. И он искал уцелевших, как искали другие до него. Мы вернулись на побережье, когда все уже разрешилось. И застали совершенно потерянных, лишенных своего достояния и имущества Айри, согнанных из гор божественным великим драконом, за непомерную гордыню и презрение к миру и людям. Цитирую дословно Нирна Карнского, черновой вариант энциклопедии Академии. Уриана видела, да? Я кивнула с некоторым облегчением. Давно хотела поговорить о том случае, наконец решилась И мой добрый Эл не слишком расстроился и не особенно изругал меня. Замечательная удача. Осталось задать пару глупых вопросов. Например, кем же стал в долинах Гриен? Я знаю, но люблю иногда похлопать глазами. Да и Элла моя наивность забавляет. А как иначе выяснить, насколько мои догадки близки к истине? Ходим, строим домыслы, интригуем. А можно и так, по-простому.